Глава 32. Мина не такая уж и тяжелая, но неведомые конструкторы не все предусмотрели. А именно, ее совершенно не приспособили для переноски. Двумя руками тащить еще куда ни шло. Но сейчас одна занята обрезом. Повесить его на плечо нет возможности. За пояс тоже не заткнешь. Потому как карат в этот переплет попал прямо из постели. Из одежды на нем в тот момент оставались лишь трусы. С убитого Килдинга стащил кроссовки. Маловатые по размеру, зато не бродить босиком. Куртку тоже взял, не побрезговав кровью. Но ее карманы не подходят для хранения громоздкого оружия. Штаны брать не стал. Они изгажены не только в крови. Так что вид у него не солидный. Можно, конечно, пробраться в дом Хмура за своим барахлом. Но это лишнее передвижение. Лишний риск нарваться на поисковую команду. Обидно будет помереть в трусах и заляпанной свежей кровью куртке. Но он готов с этим смириться. А ведь помирать, похоже, придется. То, что он задумал, даже самоубийством трудно назвать. Из петли еще достать могут и откачать. А вот из пасти элитной твари вытащить нереально. Но он обещал это сделать. Пусть мысленно, но обещал. Человеку, которому не может отказать. Это очень похоже на умопомрачение или на то, что волшебница Аурелия каким-то непостижимым образом подействовала на его рассудок, вызвав зависимость, схожую с наркотической. Но ему эта зависимость нравится. Грузовик с Юпитером отогнали метров на 150 от площади. Здесь не горело ни одного окна или фонаря. Но машина выдавала себя издали, светом фар. Карату пришлось пробираться закоулками. Кто бы ни сидел в кабине, он легко заметит мужика в куртке и трусах, шагающего по освещенной улице. Монстр, почуяв приближение человека, приглушенно заурчал. Высказаться громче помешал намордник. Задергался, позвенел цепями, всем телом потянулся к карату. Тот остановился в паре шагов, положил обрез на землю, вытащил меч из прорези в обшлаге куртки, тоже положил, крепко прижал к груди мину, скорчил зверскую гримасу, зловеще прошипел. «Эта штука танк напополам разорвать может. От тебя тут только мокрое пятно останется. Ну давай, попробуй меня тронуть. Давай вперед. Мне умереть не впадлу. Вместе уйдем». Шаг, еще шаг. Монстр не из тупых, но интеллекта все же не хватает, чтобы осознать беспочвенность угроз почти голого человека. Ведь для срабатывания мины необходимо приложить усилие для карата запредельное. Она ведь против танков предназначена, а не легких двуногих букашек. Но даже если бы он сумел это сделать, ничего бы не вышло. Ему не удалось найти взрыватель. Без него она безобидна, как плюшевая игрушка. Но выглядит весьма грозно, и карат ведет себя убедительно. Тварь может помнить информацию из прежней жизни. Да и с людьми волей-неволей доводилось общаться. Знает, что они способны на самые изощренные пакости. На этом маловероятном допущении и строился безумный расчет карата. Странно, но расчет, похоже, сработал. Юпитер вновь зазвенел цепями. Но на этот раз он уже не рвался навстречу человеку, а наоборот пятился, стараясь держаться как можно дальше от безрассудного шахида в трусах и окровавленной куртке. А тот не унимался. «Я тоже подохну. Но я и так покойник. Поселок они обложили крепко. В общем, подохнем оба, если мне так захочется». «Что? Страшно? Не хочется подыхать в расцвете сил? А придется, если дернешься не в ту сторону, если не будешь милым паенькой. Даже больше скажу. Я тебя сейчас избавлю от этих цепей, и можешь валить куда хочешь. Так что ты, урод, молиться на меня должен». Заметил, что помимо цепей к ногам твари ведут толстые черные провода, заканчивающиеся медными браслетами. Похоже, в случае неправильного поведения на них подают высокое напряжение, чем и удерживают тварь в узде. Грузовик как следует приспособили для перевозки опаснейшего создания. От старого кузова осталась лишь часть. Все остальное — крепкая сварная рама, на которой размещены узлы крепления цепей. Концы этих пут тянутся к лебедочному механизму за кабиной. Раскручивая его барабан, можно менять степень свободы твари. Там же виднеется непонятный длинный короб, в который уходят провода. Скорее всего, устройство для организации электрошока при блоке аккумуляторов. Карат сразу определил, что стальные браслеты с ног и рук не снять. Скованы намертво при помощи расклепанных болтов. Но ведь не просто так Аурелия сунула ему в руку ключ. Что-то он должен открывать, иначе все бессмысленно. Поэтому, не сводя напряженного взгляда с чуть присмиревшего Юпитера, подобрался к механизму, где увидел массивный навесной замок, фиксирующий стопор барабана в крайнем положении. Ничуть не удивился тому, что ключ подошел и легко провернулся. Все это заняло не меньше минуты. Ему приходилось осторожничать, чтобы не выдать себя шумом. Ведь в кабине явно кто-то есть. Ну и про Юпитера не стоит забывать. Он ведь глаз не сводит. Через щели намордника сочится слюна. Очень мечтает оставить от Карата кучку обглоданных костей. Дай только малейшую возможность. Отошел от кабины, надвигаясь на тварь. Та попятилась. Заскрипел лебедочный механизм. Теперь ничто не мешало барабану разматывать цепи. Юпитер, осознав, что степень свободы резко возросла, мигом догадался, в чем дело, и потянул за путы уже сознательно, ловко работая скованными лапами. Распахнулась дверь, вышел тот, кто скрывался в кабине. Его глаза не привыкли к темноте, но уши прекрасно слышали подозрительный скрип. Вот и переполошился. Мрак развеял луч мощного фонаря, осветивший Юпитера, старательно скидывающего себе под ноги все новые и новые метры разматывающихся цепей. «Что за...» Закончить фразу сектант не успел. Элитник небрежно взмахнул тяжелой цепью. Метко ударил. Слова застряли в горле. Фонарик покатился по асфальту. Остановился. Его луч осветил лежащее тело с разможженной верхушкой головы. Карат невольно попятился еще на пару шагов. Юпитер сумел оказать на него неслабое впечатление. Элитник, перехватив одну из цепей двумя руками, с натугой дернул. Еще раз, еще. Крепкий металл не поддавался. Намотал кусок на ступню. Ухватился пониже, потянул спиной, распрямляясь с такой натугой, что послышался хруст суставов. И резко дернулся, когда одно из звеньев наконец не выдержало, с печальным звоном разогнулось. Подобрав правильную тактику борьбы с оковами, Юпитер быстро справился с цепями, которые держали ноги, руки и металлический обруч на поясе. Затем легко отломил рычаг от лебедочного механизма, с его помощью легко избавился от намордника. Довольно заурчал, развернулся, нехорошо уставился на Карата. Тот, подняв мину, предупредил. «Даже не мечтай! Взорву нахрен, скотина неблагодарная!» Монстр еще секунды три таращился на Карата, затем, приняв какое-то решение, потерял к нему интерес, спрыгнул на асфальт, подхватил тело сектанта, запрокинул повыше, шумно высосал содержимое из его разбитой черепной коробки, после чего отбросил мертвеца, как будто надоевшую тряпичную куклу. И одним прыжком без разбега долетел до края ближайшей крыши. Ухватился за нее, перескочил на нее, помчался дальше взбесившейся лошадью, получившей способность скакать по домам. Потрясающая ловкость и скорость, помноженные на силу и интеллект. Если Карат выживет, можно будет запомнить эту дату и отмечать как второй день рождения. То, что он пережил тесное общение с этим кошмарным порождением улья — величайшее чудо. В такое невозможно поверить. Но он это сделал. Юпитер свободен. Все. Он выполнил то, что мысленно пообещал Аурелии. И как не тянет подобраться к площади и бросить на лучшую во всех мирах девушку хотя бы один взгляд, пора начинать мыслить рационально. Ему надо уйти из поселка. Или хотя бы надежно затаиться. Чудо, что до сих пор не нарвался на поисковый отряд. Хватит уже испытывать терпение удачи. Высунулся из-за угла, замер, вглядываясь во мрак узкого переулка между парой разрушающихся домов. Никого не видать. А на слух надежды мало. За спиной доносятся отголоски работы перфоратора. Их перекрывает хоровое заунывное пение, затеянное оравой сектантов. Вот почему на мониторах в подвале было видно, как у них иногда одновременно начинают открываться рты. Нет, вроде бы здесь и правда безопасно. Никаких намеков на отблески света от фонарей поисковых групп. Скользнув за угол, начал продвигаться дальше, держась вплотную к стене. Поравнялся с пустым дверным проемом. С той стороны что-то мелькнуло, но среагировать не успел. Руки будто в стальные тиски попали. Карата затащили внутрь с неудержимой силой. Зажали рот и прошипели в лицо. «Тихо! Ни звука! Свои!» Грубая ладонь чуть отстранилась, позволив прошептать в ответ. «Хмурый?» По голосу узнал хозяина здешнего развлекательного комплекса. «Он самый! Ты куда это на ночь глядя в одних трусах? В библиотеку?» «Вообще-то на мне куртка есть». «Куртка грязноватая. В такой к своим лялькам не пущу». «Да я лучше к крокодилам схожу, чем к твоим лялькам. Какую куртку давали, такую и взял. Меня резко выселили из твоей гостиницы. А за нее, между прочим, уплачено наперед». «В жалобную книгу об этом напиши». «Обязательно». «Так куда крадешься?» «Да куда-нибудь». Ответ не ясен. «Подальше отсюда. Ты местный, может, подскажешь, как от вас можно выбраться?» «Конечно, подскажу. Тебе надо по главной улице мимо штаба и потом через шлагбаум. Не благодари». «Вообще-то там арава килдингов при броне. Я в курсе, что выход перекрыт». «Другого точно нет?» «Нет. Мины везде. Даже днем через полосу хрен прошмыгнешь. Рванет так, что соплей не останется». «Неужели ваша самооборона не предусмотрела такой вариант? Что за крепость с одним выходом?» «Есть пара мест, где самопальные ленточные заряды заложены. Если их подорвать, порвет все сигналки. Получатся проходы через заграждение. Только я не знаю, где они и как их можно активировать. Всем подряд такое не рассказывали. Так что можешь идти. В лучшем случае ногу оторвет. А потом на шум придут килдинги и добьют. Тут по-другому надо действовать». «Как?» «Как сказал, через шлагбаум». «Сам знаешь, что там арава». «Знаю. Мы наведем шороху и свалим под шумок». «Мы?» «Один я такое не потяну. Да и вдвоем вряд ли. Но попробовать надо. Дело стоящее. Ведь как кончат наших, зачистят поселок в ноль. Свидетелей они никогда не оставляют. Да и меня будут искать до последнего. Квазы им очень интересны». «Для чего?» «Да кончат, как и всех. Но с затеями какими-нибудь. Не знаю, в чем дело, просто слышал, что мы для них самая лакомая добыча». «Меня не отпустили». «Ага, только ненадолго. Или кончат позже, или с собой заберут, чтобы к себе затянуть. Будешь потом вместе с ними хороводы водить». «Скорее кончат. Я замешан в гибели парочки из них, точнее, уже трех. И еще кое-что сделал. Плохое». «Так и будешь болтать, или все же поможешь?» «Что ты задумал?» «Дорогу перекрывают Страйкер и Шахид-мобиль. Если их убрать, дальше будет проще. У шлагбаума техники не видно». «Ага, пошли уберем. Веник и совок надо не забыть взять». «Да, легко там не будет, но попытаться стоит». «Или давай уже вали к ним лапки подняв. Я тогда сам попробую прорваться». «План есть?» «Покурить или план действий?» «Действий». «И то, и другое имеется. Надо добраться до того шахид-мобиля, который возле штаба стоит. Машина наша, и там никого нет. Пулемет заряжен, к нему всегда берут запасные ленты». «Страйкер разнесет этот пикап одной очередью». «Вот потому и нужна помощь. Военно-учетная специальность какая?» «103-061А». «А по-человечески?» «Гранатометчик». «Шутишь? Я разве похож на клоуна?» «Вот так свезло! Так не бывает! Тебя мне только и не хватало!» «Рад слышать». «Значит, учить тебя обращению с мухой не надо?» Примечание. Речь, скорее всего, идет об одноразовом гранатомете РПГ-18. Название своего рода нарицательное. Иногда также могут называть другие гранатометы схожих конструкций и облика. Причем этим грешат не только полные дилетанты. «А сам-то как думаешь?» «Значит, Страйкер на тебе. Муху дам». «У тебя лишних штанов случайно не найдется?» «Я сюда не босиков одевать пришел, так что штанами у меня не разживешься. Да ты не стесняйся, здесь все свои. Сверкай трусами без комплексов. К тому же замерзнуть не успеешь. Скорее всего, быстро отмучаемся. Или проскочим сходу, или обоим бошки оторвут». «Некрасиво получится, если помру без штанов». А не все ли равно? Какая разница, одетым потом валяться или голым? Мне вот до одного места. А я вот эстет. Пошли уже, эстет хренов. Хватит время тянуть. Под шумок могут и наши побежать на рывок. А если так и будем болтать, их всех там кончат. И это. Можешь звать меня просто Хмур. Так друзья зовут. Ты не друг мне, но раз помирать нам вместе, так лучше будет. Слух не режет. Не успел Карат выбраться из одной авантюры, как по уши вляпался в следующую. Не менее безумную, потому как нормальный человек не станет бросаться на вооруженную толпу. А что ему остается? Если верить Хмуру, а оснований ему не верить нет, в лучшем случае Карата схватят и увезут с собой, дабы нехорошими способами промывать мозги на предмет присоединения к ненавидимой всеми секте. Но это в лучшем. Ведь в подвале штаба оставались два трупа, и его, скорее всего, назначат единственным виновником их смерти. Чудо, что до сих пор не обнаружили пропажу. А может, и обнаружили, но лишний шум не подняли. Просто разыскивают с куда большей тщательностью. Имеется еще кое-что. Сбежавший Юпитер. И тело сектанта с разбитой головой возле грузовика. Интересно, на кого этого повесят? В общем, нельзя ему попадаться. Где-то истошно заорал кот. Или Грант продолжает гонять рыжего соперника, или кто-то из них нарвался на освободившегося элитника. Жаль, если Серому не повезло. Но Карат ничем не может ему помочь. Он сейчас сам в шаге от почти верной смерти. Может, план Хмурый не из лучших, но это хоть какой-то план. Килдинги не ждут нападения. Если кто-то из местных до сих пор не схвачен, он ведет себя тише воды, лезть на рожон не станет. Герои тут и правда долго не живут. Подрыв бронетранспортера и последующий прорыв на машине может стать для них сюрпризом, на который не успеют отреагировать. В плане Хмура Карату очень не нравилось то, что первый выстрел придется делать ему. Этот похожий на мертвяка уродец мог попросту его подставить. Подождать, когда на него набросится вся толпа, а сам попробует под шумок слинять, не попрощавшись. Но тот, как ни странно, не настаивал на том, чтобы случайный напарник сработал издали с удобной для такого коварного замысла позицией. Требовал только подобраться как можно ближе. Выстрелить наверняка, после чего помчаться к воротам на своих двоих. А ведь в таком случае Карат долго не протянет. Если от него не отвлекут внимание или не помогут, помрет быстро. Место там открытое. Хмур пообещал дать пару очередей по сектантскому шахид-мобилю, джипу с обрезанным кузовом, где установили турель с пулеметом. Остальная техника килдингов стояла за площадью, не перекрывая дорогу к шлагбауму. Ее выстроили в линию для организации освещения. И теперь там трудно рассматривать подробности из-за ярких фар. План не такой уж и безумный. Если сработать быстро, шансы есть. Сектанты слишком привязаны к своей технике. Если верить мониторам в подвале штаба, стационарные посты не расставили. Убрать с пути мешающие средства передвижения и ходу. Даже если устроят гонки по пересеченной местности, ночью можно легко оторваться на своих двоих, пусть даже бросив машину возле удобного леска. Обойдя штаб стороной, Карат забрался в пустой оконный проем давно заброшенного дома. Осторожно пробрался через груды мусора, оставшиеся от частично обвалившейся крыши. При этом наступил на ржавый гвоздь. Но хоть тот вошел глубоко, даже не пискнул. Сдержал едва не вырвавшийся вскрик. Вот ведь зараза! Опять не повезло все той же многострадальной ноге. Какая-то она у него несчастливая. Осколки ловит, картечины, болты арбалетные, а теперь вот очередь дошла до гвоздей. Что дальше будет? Поездом отрежут? Замер сбоку от дверного проема. Осторожно выглянул. Левее видно часть площади перед штабом. Вон сидят на коленях пленники в окружении завывающих нескончаемую песню сектантов. Без музыки. То заунывно, то с резкими перепадами, от которых мурашки по коже бегать начинают. Не песня, а какой-то неритмичный стон истязаемой толпы. Поют и те, кто с факелами, и те, кто без них. Но зато с направленным на пленников оружием. Десятки стволов, в том числе и серьезных автоматических. В случае надобности килдинги в считанные секунды смогут перебить большую часть толпы. Правда, и друг дружку при этом могут зацепить, ведь выстроены кругом. Это они не продумали. Упущение. Ведь как ни старайся, а непредсказуемых рикошетов не избежать. Ведь действо происходит пусть и на старом, но асфальте. Карат бы на их месте для такого действа выбрал площадку с мягкой землей. Впрочем, люди ведут себя покорно, не рыпаются. Да и что они могут сделать? Руки не просто пустые, они еще и скованы. Пластиковые наручники только несведущему могут показаться пустяком. Их давно и успешно применяют правоохранители, армейцы и спецслужбы. Чуть правее можно рассмотреть восьмиколесную тушу бронетранспортера. Боевая машина стоит носом к шлагбауму. Пулемет боевого модуля направлен туда же, прикрывая собрание от нежелательных гостей из внешнего мира. Красивая на вид техника, но с массой недостатков. В частности, в базовой комплектации, как в этом случае, нет никакой защиты от кумулятивных гранат. А именно такая покоится в зеленой трубе, которую выдал Карату Хмур. Стрелять можно куда угодно, под любым углом. Пробоина обеспечена. Вот только ему не дырку в броне надо проделать, а устроить так, чтобы после этого стрелок-оператор не развернул боевой модуль и не причесал веером тяжелых пуль развалины, из которых вылетела граната. И машину Хмура он не должен обстрелять. Им ведь на ней еще ехать. Бить в корму смысла нет. Бронирование самое слабое, но вряд ли оператор располагается именно там. Карат с такой техникой на практике не сталкивался, но предполагает, что тот сидит куда ближе к носу, скорее всего, рядом с механиком-водителем. Так что стрелять надо туда, чтобы кумулятивная струя прошла через тела или хотя бы устроила там шикарное возгорание и прочие неприятности. Глупцы считают, что гранатомет выводит из строя все сразу и навсегда. Но это далеко не так. Даже столь слабо защищенная машина может отделаться легким испугом или некритичными повреждениями. Блин, а ведь Карату когда-то вбивали в голову расположение уязвимых мест всей номенклатуры техники вероятного противника. Но он чуть ли не все ухитрился благополучно позабыть. Неуч. Упер гранатомет в трухлявые доски разваливающегося пола, откинул заднюю крышку. Поднял оружие, потянул внутреннюю трубу на себя, раздвинув до упора. Положил на плечо. Придавил прицельную планку до отчетливого щелчка взведенного механизма. Звук резанул по ушам. Именно в этот момент сектанты на пару секунд прервали нескончаемое завывание. Все. Это необратимое боевое положение. Теперь Карату остается лишь одно. Стрелять. Покосился в сторону машин за площадью. Где-то среди них стоит та, на которой привезли Аурелию. Ни девушки, ни старухи не видно. Но он почти уверен, что они не уехали. Незачем ему уезжать до окончания жесткой церемонии. Рядом никого нет, и в его сторону никто не таращится. Но выходить из полуразвалившегося дома не стал. За спиной достаточно открытого пространства, куда безопасно уйдет струя гранатометного выхлопа. Нет смысла выбираться наружу, подставляясь под возможные взгляды. Не совсем его оружие. Почти с ним не сталкивался. Но ничего сложного здесь нет. Разработчики старались упростить все так, чтобы даже самый тупоголовый солдат не запутался. Да и дистанция плевая. До страйкера не более полусотни метров. Цель неплохо освещена светом фар стоящего поблизости шахид-мобиля. Будь у Карата два гранатомета, он бы и его уделал. Остается надеяться, что Хмур не оплошает. Пулеметчик стоит за своим оружием, посматривает в сторону шлагбаума. Но никто не помешает ему быстро развернуться, если вдруг возникнет такая необходимость. Бить придется под приличным углом к броневому листу. Но не беда. Ведь защита у цели никчемная. Труба улеглась на плечо. Прицелился в корпус над вторым колесом. Надеюсь, что выбрал правильное место. Если проклюнувшаяся память салаги из учебки не изменяет, и то, что он сумел кое-как вспомнить верно, именно там располагается силовая установка. Механическое сердце машины. Выведи его из строя, и получится ни на что негодная стальная коробка. К тому же там и топливо, и масло, и есть чем покормить пламя. Придавил спуск, стараясь сделать это как можно более плавно. Гранатомет дернулся, перед глазами померкло от выхлопа реактивного двигателя. С разоренной крыши посыпалась обильная труха. Позади что-то шумно завалилось и взметнулось облако ядреной пыли. Почти сразу сверкнуло, бабахнуло. Карат успел убедиться, что попал, и тут же шмыгнул назад, опасаясь немедленного возмездия. Среди сектантов оказались ребята с завидной реакцией. Он только успел добраться до оконного проема, как по стенам застучали пули. Бьют неприцельно, просто отрабатывают по направлению, с которого ушла граната. И сильно радует, что работает ручная стрелковка, а не крупнокалиберные пулеметы. Накаркал. Только было обрадовался, как все прочие выстрелы перекрыло могучее и слитное «ду-ду-ду». Звук, который однажды услышав, не скоро забудешь. А если при этом пулеметчик целится в тебя или твоих товарищей, будешь помнить до гробовой доски. Пристрелочная короткая очередь, выпущенная в попыхах, прошила остатки крыши. Карат, выпав из оконного проема, слышал, как позади обваливаются изъеденные временем деревянные конструкции. Удачно выбрался. Теперь надо чуть протереть глаза. Трухи в них набилось по килограмму. Хрен поймешь, куда теперь ползти. Вторая очередь оказалась куда более длиннее. Пули прошли ниже, легко прошив ветхие стены. Но Карат не первый день как родился. Ему и первой хватило, чтобы понять. Сейчас ни в коем случае нельзя отсвечивать. Прижался к спасительной земле и, стараясь продавить ее брюхом, пополз в сторону шлагбаума. Даже вперед не глядел, ведь поворот головы приподнимет ее на несколько жалких сантиметров. И этого может хватить пулеметчику, чтобы снести верхушку черепа. Тяжелые пули прошивали дом на вылет. На Карата, не прекращаясь, сыпался самый разнообразный мусор, в том числе и тот, который не назовешь мелким. Сейчас сверзится на затылок кирпич, выбитый из дымохода, и все закончится. С его везением очень даже вероятный вариант. Загрохотал еще один пулемет, тоном чуть пониже, но понятно, что тоже крупнокалиберный. Бедный дом, его ведь доконают сейчас. Но вроде первый стих. А нет, заработал, только почему-то с другой стороны. Кажется, от шлагбаума. Карат выполз из-за дома, рискнул поднять голову. Впереди стало гораздо светлее, ведь бронетранспортер горит так, будто его напалмом облили. Вся передняя часть охвачена жирным пламенем. Меж его язычков можно разглядеть печально задравшийся к небесам пулеметный ствол боевого модуля. Во все стороны разбрызгиваются ослепительно яркие брызги, что превращает пожар в грубое подобие фейерверка. Каким образом недешевая боевая машина превратилась в исполинский костер менее чем за минуту, непонятно. Как Карат смутно помнил, на случай угрозы возгорания у нее даже топливные баки умеют в стороны отстреливаться. Но, видимо, гладко лишь на бумаге. На практике хватило одной не самой современной гранаты. От жара начали трещать патроны в ленте и срабатывать заряды в системе постановки дымовых помех. Дымовая шашка пролетела над шахид-мобилем, с которого пулеметчик раз за разом отправлял короткие очереди в сторону многострадального дома. Да пусть хоть до фундамента его разнесет. Карата там уже нет. Надо ползти дальше, к следующему зданию, а за ним уже подниматься на ноги. После следующего ду-ду-ду со стороны другого невидимого пулемета тяжелые пули застучали по переделанному джипу, отрывая от него клочья обшивки и высекая искры. Стрелок дернулся, когда ему снесло кусок головы. Судорожно сжавшиеся пальцы намертво сдавили гашетку. Из чуть задравшего ствола вырвалась сплошная очередь. Трассеры замелькали над головами сектантов и их жертв, начали бить дома по другую сторону площади. И почти сразу попали во что-то непонятное, вспыхнувшее ярко, с клубом вздымающегося пламени. Сложилось впечатление, что кто-то позабыл на чердаке бочку с бензином. В свете взметнувшегося пламени Карат увидел Юпитера. Сидя на краю крыши, он внимательно смотрел вниз, на площадь, где в одну кучу собралась вкуснейшая еда. Кое-кто тоже разглядел неприятное зрелище и заорал так, как будто его уже начали жевать. В этот миг монстр, осознав, что его заметили, прыгнул вниз, на край хоровода, резко оборвавших свою песню сектантов. И началась бойня. Карат, не отрываясь, смотрел, как огромная туша, двигаясь с быстротой выпущенной стрелы, отточенными взмахами лап сносит головы, вспарывает животы, разбрасывает в сторону тела, превращенные в кожаные мешки, набитые переломанными костями и кровоточащим мясом. Кто-то пытался в него стрелять, кто-то орал не своим голосом. В разные стороны разбегались и килдинги, и скованные по рукам и ногам их несостоявшиеся жертвы. С края площади сорвалось два черных автомобиля, похожие друг на дружку, как однояйцевые близнецы. Именно на таком приехала Аурелия со старухой. Машины на опасной скорости пронеслись между пылающим бронетранспортером и уже начавшим разгораться выпотрошенным шахид-мобилем. Пара секунд, и они скрылись в проходе в баррикаде. А Карат, наблюдая за ними, потерял время. Кое-что успело измениться. Юпитер, устроив кровавый проход по площади, яростно урчал, непредсказуемо дергаясь из стороны в сторону. Сразу два пулемета выбивали искры из асфальта вокруг него. Иногда пули ударяли в тело, сбивали с ритма передвижений. Даже завалиться один раз заставили. Но даже под крупнокалиберным градом тварь жила, хоть ей это и не нравилось. Пули ведь не всегда рикошетили о листы металлической брони. Некоторые находили дорогу к телу. А против такой мощи костяные пластины не очень-то эффективны. Поэтому монстр действовал относительно хитро, пытаясь уклониться от огня с ближайшей машины, укрываясь от него за маломальскими препятствиями и почти полностью игнорируя очереди со стороны Хмура. А тот работал на расплавление ствола, и его оружие почти не умолкало. И что самое странное, никто из сектантов не пробовал ему помешать, игнорируя напрочь. Ночь, мрак, вырвавшийся монстр, горящая броня, стрекот пулеметов со всех сторон, разбегающиеся пленники. Килдинги, похоже, просто растерялись от такого изобилия событий. Осознав, что олигарх Кумарника вместо того, чтобы мчаться к шлагбауму, устроил игру в Рэмбо, Карат отчаянно замахал руками, привлекая к себе внимание. «Хмур! Сюда! Бегом!» Да будь у него даже мегафон, вряд ли при таком грохоте и расстоянии можно что-то расслышать. Да что он вообще творит? И почему до сих пор жив? Ведь первое впечатление оказалось ошибочным. Не все растеряны до идиотизма. Сейчас прекрасно видно, что сектанты пуляют не только в освободившегося элитника. Некоторые бьют в сторону штаба. А там нет никого, кроме Хмура. Заглядевшись на побоище, Карат не заметил, что со стороны шлагбаума приближается машина. Осознал это лишь тогда, когда в спину уткнулись лучи фар. Обернулся, одновременно вскидывая обрез. Что это и кто, не понять. Слепит жестко. Навел стволы на стекло напротив водителя, по очереди спустил курки. Машину повело в сторону. Она с грохотом зацепила угол горящего бронетранспортера, от удара ее развернуло, после чего замерла поперек дороги. Карат спешно переломил стволы, сунул два патрона. Успел, потому как из пассажирской двери вывалился некто столь торопливый, что еще в падении начал стрелять из автомата. Ему нет бы выждать полсекунды, прицелиться уже с асфальта, дать одну короткую верную очередь. Слишком много суеты, а это вредно. В общем, противник промазал, а вот Карат нет. Снова разрядил обрез. И опять спешно переломил. Медлить нельзя. Экстрактор не сработал. Одна гильза застряла. Возясь с ней, потерял время. Через машину перемахнула тень. В отчаянии вставил патрон в пустой ствол, успел защелкнуть, но на выстрел уже не осталось времени. Жестокий удар, выбивший оружие из руки. Взмах острой стали перед лицом. По виску и краю лба тут же заструилась горячая кровь, заливая глаз. Отшатнулся. Искоса разглядел противника. Жало. Тот самый молодчик, с которым схлестнулся днем. Запертый в подвале, он открыл замки и разделался с операторами, сидевшими в надежнейшем, по мнению Фарта, месте, в охраняемом штабе, за стальной плитой крышки люка, на приличной глубине под толстым слоем железобетона. Бомбежку могли пережить, артобстрел нипочем, но хватило единственного диверсанта. «Ба, кого я вижу!» Деланно изумился Жало и взмахнул рукой, стряхивая с лезвия ножа капли крови. «Мы с тобой, по-моему, кое-что не закончили. Ты был невоздержан в словах, а я такое забывать не люблю. За это я должен кое-что сделать, ты уж не серчай!» «Если ты насчет прямо тут по-быстрому меня ублажить, то рот для начала сполосни, я брезгливый!» Сплюнул непонятно откуда взявшейся кровью, разорвал связанные шнурки, на которых удерживались ножны, потянул из них меч. «Да ты у нас прям ниндзя с грязным языком! И шутки какие-то однобокие! Ты прям зациклен на тему ублажения мужика мужиком! А это как-то подозрительно!» Жало насмешливо прокомментировал его приготовление и требовательно прокричал кому-то за спиной Карата. «Не трогать его! Совсем спятил! Ты же его и меня угробишь! Я сам с ним разберусь! Засохни!» Усмехнулся, подкинул нож в ладони, слаженным переливом опасного бойца начал надвигаться на Карата. А тот даже не попытался принять удобную боевую стойку. Зачем? Меч хорош в руке грамотного фехтовальщика. Если выживет, когда-нибудь им станет. Возможно. А сейчас, в случае возникновения таких ситуаций, надо всего лишь напрягать уши и ничего более. И Карат напряг. Мир остановился. Уголком глаза можно было рассмотреть, как Юпитер в длиннейшем прыжке летит на грузовик, в открытом кузове которого пулеметчик спешно пытается опустить крышку лентоприемника. И, судя по скорбно перекосившейся физиономии, он самую малость не успевает. Чуток не повезло. Не вовремя закончились патроны. Так что придется умирать. Площадь усеяна телами. Почему-то горят три машины на дальнем краю. Там же стоит автоматчик, и у дульного среза его оружия стремительно распухает пламя выхлопа. Самое быстрое, что Карату довелось увидеть в почти остановившемся мире. Все это он рассматривал уже на ходу, отчаянно пробиваясь через вязкую патоку, которая сжимала тело со всех сторон. Да, он знает, что чрезмерные усилия в таком состоянии могут навредить, но у него сейчас очень мало времени, а надо много успеть. Добраться до жала, доказать ему окончательно, что, не помыв рот, не надо связываться со столь серьезными личностями, а потом развернуться и разобраться с тем, кого он просил не вмешиваться в схватку. Потому как после того, что Карат сотворит с жалом, этот невидимка за спиной неминуемо вмешается. Время. Все упирается во время. Не может Карат до бесконечности затягивать этот почти остановившийся миг. Свалится, как случилось в первый раз. И на этом все закончится. Ведь даже если Хмур успокоится и прекратит поливать из пулемета окрестности, он не станет подбирать валяющееся тело. Этот мир жесток. И службы, занимающиеся спасением слабых, здесь нет. Дотянулся мечом до тела противника. Протащил лезвие через бок. Шло с натугой, но не больше, чем при простом движении через застывший воздух. Вероятно, сталь сейчас испытывает запредельные нагрузки, с дикой скоростью пролетая через кожу, мясо и внутренности. Но держится молодцом, не разлетается осколками. Шило стоит, где стоял. Нож изготовлен к удару. Левая ладонь занесена и выставлена вперед. Видимо, как раз собирался дать невидимый шлепок своим даром улья, ошеломить, заставиться пошатнуться, потерять равновесие. Чуть-чуть не успел. Раны даже не видно, и крови нет. Но его бок под ребрами рассечен почти до позвоночника. Причем непростым ударом. Карат ведь жестоко двигал клинком, проворачивал по пути. Там такой рубленый фарш, что если не помрет мгновенно, свалится от шока. А теперь развернуться и назад ко второму. Быстрее, время выходит. В ушах начинают раздаваться отголоски набата. Карат успел развернуться. И увидеть второго тоже успел. Тот и правда стоял позади метрах в 20 и целился прямо в него. И целился, к сожалению, не из пистолета. И не из ружья. Этот малорослый недоумок не придумал ничего лучшего, чем взвалить на плечо гранатомет и навел его четко на Карата. Нет, чтобы разобраться с разбушевавшимся Юпитером. Нашел для себя смехотворную цель. К тому же дистанция небольшая, сам же рискует пострадать от осколков. Шаг, еще. Ну вот и все, приплыли. Перед глазами расплывается темнота. С трудом удержавшись на краю, за которым сознание покидает тело, Карат вынырнул из ускоренного потока времени. Все вернулось. Мир ожил, наполнился оглушительными звуками разгоревшегося побоища. «Сдохни!» Истерично взвыл гранатометчик, и Карат отчетливо понял. Сейчас последует выстрел. Неимоверным усилием воли напрягся, вновь ускорился. Перед глазами тут же начало темнеть. Над головой забили в гигантский колокол. Все. Он пересек роковую черту. Далее только без памятства. Не успевает. Чуть-чуть не успевает. И откуда только выискался такой недоумок? На остатках силы времени бросил свое тело в сторону, стараясь оторваться от асфальта. Если повезет, это усилие отшвырнет его, уже беспамятного, на пару-тройку метров. И меч, сорвавшись с ладони, отправился в полет по направлению к застывшей фигуре в тот момент, когда из раструба гранатомета за ее спиной начало вырываться пламя. С глазомером у Карата все в порядке. Ножи метать умеет неплохо. Но кто знает, как это сработает в таком режиме. Может, попадет, может, нет. Скорее, последнее. Но попытаться стоит. Уже в закрученном падении невольно пришлось посмотреть в сторону площади. Рассмотрел, как сектанты отбиваются от пленников. Кто-то из вырвавшихся уже успел завладеть оружием и разряжал его почти в упор. Другие скованными руками хватали килдингов, валили, мутузили, душили, даже кусали. А за всем этим смертоубийством на открытом кузове грузовика стоял Юпитер, застыв в тот самый момент, когда начал отрывать голову схваченному пулеметчику. Морду твари распирало блаженство. Это было последнее, что Карат увидел перед тем, как перед глазами опустился непроницаемый занавес.